Глава 6. С богами не шутят. Сколько ни хитрил, оттягивая момент посещения местного храма, а в конце концов все отмазки закончились, и настало время выполнять назначенное. Вздохнул тяжело, поправил перевязь, как будто ища опору в прикосновении к такому надежному и холодному металлу привычного оружия. Развернулся в сторону площади и пошел, сначала еле перебирая ногами и загребая сапогами густую дорожную пыль, а потом все решительнее и быстрее, обретая с каждым новым шагом уверенность в своих силах. Гром трусил рядом, тяжело наваливаясь на левое бедро, вынуждая постоянно корректировать движение, пока в конечном итоге я не запнулся о прижавшуюся слишком плотно собаку. «Ты чего боишься, мелкий? Или за меня переживаешь? Не бойся. Хотя мне тоже не по себе. Утешает то, что, со слов Будимира, ничего плохого нас там ждать не может. Зайдем, быстро сделаем свое дело и так же быстро уйдем». Сидит Собакин, навалился на ногу, пыхтит, язык розовый вывалил, слюни до земли. Глаза коричневые, пронзительные, в душу смотрят, даже не моргает. Подождали мгновение, отвели взгляды, оба вздохнули тяжко и пошли дальше. Перед храмом оставил своих постоянных попутчиков и Собакина. Негоже ему в храм заходить, нехорошо будет. Поднялся по истертым ступеням, вошел в широко распахнутые огромные двери, больше похожие на ворота, оставив позади площадь со столпом. Тихо в храме. Через высокие окна пробиваются заходящие лучи солнца, падая на каменные плиты пола желтыми прямоугольниками. В четко очерченных солнечных конусах играет, танцует хоровод вездесущая пыль. Постоял немножко, привыкая к сумраку. Сбоку из тени вынырнул знакомый жрец. Узнал, видимо, потому как улыбнулся, здороваясь. «Доброго здоровья. Помочь чем?» «Доброго. Мне к статуе пройти нужно. Пойдемте, провожу». Пошел чуть впереди. Остановился перед изображением бога. Постоял миг и отодвинулся в сторону на полшага, поворачиваясь и освобождая дорогу. «Моя очередь». Делаю несколько быстрых шагов и приближаюсь почти вплотную к статуе. Замираю, стараясь не спугнуть торжество момента. И что уж греха таить, все-таки в глубине души опасаясь того, что сейчас может произойти. Хоть и уверили меня, что все пройдет безопасно, но мало ли. Боги они вчерашнего добра не помнят, живут сегодняшним днем, как желудок, тот такой же. Спохватился, опять не о том думаю, обидятся еще. Надо о чем-нибудь возвышенном. Ага, что может быть в возвышении хорошо запеченного окорока, да под жбан свежесваренного пива? Аж слюнки потекли. «Да что со мной происходит? Не замечал за собой таких ляпов», — донесся еле слышный смешок. Скинул голову, осмотрелся вокруг. «Показалось?» «Нет, это опять ухмыляется это, как ее поприличнее бы назвать. Лицо, короче, деревянное, из колоды вырезанное». «Пошутили и будет. Молодец, что пришел. Хотя мог бы и поторопиться, зря время тянул», — прозвучали в моей голове четкие слова. Проглотил скопившуюся во рту после таких ярких мыслей о воображаемом окороке и пиве слюну. Получилось очень громко в гулкой тишине храма. Даже смутился. Да ладно, что я, как пацан, ведусь. Собрался в кучу. «Ты звал, как мне передали, вот он я». «К делу. Передашь жрецам, завтра боги явят чудо. На площади колонна стоит, на ней копье трухлявое, ржой изъеденное. Видел?» «Да». «Так вот, завтра в полдень копье будет как новое, ну и колонна тоже. Понял?» «Да». «В Щецине в храме к тебе конь сам подойдет. Дашь ему яблоко?» «Нет», — перебил я. «Что нет?» — опешил говоривший. «Не дам». «Почему?» «Не хочу, чтобы все повторилось, как на Рюгине. Придумай что-нибудь другое». «Глупец», — плеснул явным раздражением. «Сам же хотел воином света стать. Для этого и надо тебе быть избранным». «А по-другому никак. Кроме как знак такой подать. Все воины так избирались, всех устраивало. Да никого и не спрашивали. Что и репенишься? По-другому никак? Можно и по-другому. Только тебе это точно не подойдет. Да и добираться далеко и долго будешь. Ладно, пусть конь решает, быть мне воином или нет. У него голова большая. Опять глупец. Не конь решает, а боги. Через коня мы всем знак подаем». «Да понял я, понял. Хорошо еще, что через коня, а не через лягушку какую. «Какую лягушку? Ты откуда знаешь?» «Не знаю. Эта сказка у нас такая есть, про царевну-лягушку. Мол, поцелуешь ее, и она в царевну превратится. Ну и полцарства за нею, само собой разумеется. А это что, правда?» «Ха, куда же без полцарства? Сказка, говоришь. Ну-ну». «Ты все понял, человек?» «Что тут непонятного? Зайти в храм. Конь на свиданку придет. Яблоко схрумкает. Постой, а где я яблоко сейчас возьму? Не сезон, однако». «Ну, морковку ему дашь. Найдешь морковку-то? Или тоже не сезон?» «Да не выращивают еще морковку. Не завезли. Брюкву выращивают. Моченую найду, наверное. Пойдет?» «Издеваешься? Брюкву? Жеребцу самого бога? Да я тебя самого заставлю эту брюкву уже...» «Да. О чем это мы?» «А давай я ему хлебца кусочек дам. Пойдет?» «Хлеб. Что с тобой сделаешь? Дай хлеб. Ступай к жрецам. Погоди, погоди. Что еще? Помнишь мою просьбу к тебе на Рюгине? Ты обещал подумать». «Вот я и думаю». «Что переживаешь? Времени-то прошло всего ничего». «Второй год уже думаешь. Это вы, боги, вечны. А мы, простые смертные, каждый прожитый день считаем». «Год прошел, да. Я и не заметил. Ступай, подумаю». «Опять подумаю. Сколько думать-то можно? Голова скоро станет, как у того коня в Щецине». «Поговори мне еще», — разболтался. «Совсем страх потерял. Забылся?» «Забылся, забылся. Вот пойду сейчас и забудусь. Сдохну где-нибудь. И вы за мной следом пропадете. Что, страшно?» Заволокло окна серой хмарью. Заклубился, почернел воздух в храме. Сгустился в центре зала, формируя огромную бородатую фигуру. «Как со мной разговариваешь, человек? Раздавлю». «Навис надо мной», протянул руку, ухватил поперек груди, приподнял. Перехватило удушьем легкие. «Не вздохнуть», — затрещали ребра. Поднес вплотную к лицу, вгляделся пристально стальными, стремительно чернеющими глазами, будто просвечивая насквозь. А в глазах молнии сверкают. «Спалит к чертовой матери. Или раздавит». Успела промелькнуть трусливая мыслишка. Собрал все свои силенки, на одних морально-волевых запрокинул голову, встретился с тяжелым взглядом черных клубящихся провалов с яркими росчерками слепящих сполохов внутри. «Давай, жми!» Выдохнул с хрипом последние остатки воздуха из легких. Зазвенело, загрохотало в ушах, стемнело вокруг, померкло. Упала непроницаемая пелена. «Больно?» «Ну и что ты наделал? Кроме как мечом помахать да за баранами бегать, ни на что не годен. А головой думать не пробовал?» Пробился через шум в ушах чей-то ехидный женский голос. «А ты куда смотрел? Где был? Как пакостить, так вместе. А как полезное что-нибудь сделать, так вас не найти». «На войну ходил, посмотреть, поддержать». «На войну?» «Сходил, поддержал. А если бы я не увидела и не успела твоего брата остановить? Что бы тогда было? Молчите, бестолочи здоровые. Отойди-ка в сторонку. Мешаете». Полегчало мне заметно. Со свистом расправились смятые легкие, втягивая живительный воздух. Открыл глаза. Лежу на полу в том же храме. Солнце в окна светит. Вроде жив, а так жаль. Я уж думал, что все, даже обрадовался в глубине души. Мелькнула перед забытьем мысль, что вдруг я таким образом домой вернусь. «Не вернешься. Где бы ты ни погиб, это для тебя конец. Все. Поднимайся на ноги, а то разлегся тут». Кто это, интересно, разбурчался, ругается тут вовсю и на всех? Медленно выпрямляясь, кряхтя по-стариковски и потирая помятую грудь. «Да не кряхти, не болит у тебя нигде, я все поправила». Поднимая осторожно глаза, упираясь взглядом в красивую статную женщину, снисходительно наблюдающую за мной с доброй материнской улыбкой. «Прости моих обалдуев, горячо больно, что один, что второй. Еле успела. Вдвоем с Марой тебя поправили. Хотела она тебе нить уже обрывать. Да я упросила погодить. Но и ты за своими словами следи, не серди богов. Слово-то, оно не птица. Вылетит, попробуй поймай». Проследил за взглядом богини. Чуть в стороне, в тени, еще одна женская фигура. Вся в темном до пят. Капюшон откинут, открыв длинные, с серебряными прядями волосы. Красивое строгое лицо с тонкими чертами. Соболиные брови в разлет. С интересом смотрит на нас. Вот она какая, Мара, великая богиня. Как будто прочитав мои мысли, усмехнулась довольно. Помолодела. И седина из волос мгновенно пропала. Заблестели, потекли волнистым сверкающим водопадом на высокую грудь густые черные волосы, обрисовывая стройную фигуру. Повертела в руках разноцветный переливающийся клубочек, показала мне оборванные кончики веревочки. Тут же на моих глазах их связала, еще раз улыбнулась и исчезла. Красивая какая. Налюбовался. «Обалдуев моих прости», — мягко, но требовательно повторила богиня. «А больше не будут меня калечить?» «Не будем. Мы тебя лучше сразу прихлопнем». «А это еще кто?» «Скашиваю глаза. Перун». «Тоже заявился. Давно не виделись». Стоит, лыбится, зараза в доспехах. Невольно ухмыляюсь в ответ. «Ну вот и хорошо. Пора мне. Прощай». И богиня тоже исчезла. «Ты зла не держи на меня. Рассердился я сильно. Вот и переусердствовал немного. Помял тебя». «Да уж, помял». Потер похолодевшую от воспоминаний грудь. «Проехали». «Куда?» «А-а-а». Подошел ко мне Световид, поднял руку, намереваясь хлопнуть по плечу. Помедлил и опустил осторожно, сжал легонько. «Ты пойми, здесь ты живешь своей жизнью, трудишься, воюешь. Годы проходят. А там у тебя время замерло для всех. Там ты только что из дому вышел. Сделаешь свое дело, и мы тебя назад отправим, если сам не начнешь ходить туда-сюда. Я же тебе подсказку давал, а ты ее пропустил. А прямо сказать нельзя. Нам тоже правила соблюдать надо. Не такие уж мы и всесильные. Учись, ищи новые знания, поднимайся на ступеньки повыше». «Щецен — новая ступень?» «Конечно. Любое новое знание поднимает наверх и приближает путь домой. Все, ступай». «Погоди, а что это за богиня была?» «Дожили. Не помнят нас потомки. Макош это, знай». Улыбнулся ободряюще и исчез. «Макош, мать богов, вот кому я обязан своим спасением. И мне пора. Пойду». И Перун собрался уходить. «Погоди, что за узелки Мара связывала?» «Не хотел говорить». «Да в школе ты сам этот вопрос задал, то умолчать не смогу». «Сильно разозлил ты брата. Вот он силу в гневе и не рассчитал. Передавил. Нить твоя оборвалась. А Мара ее связала. Тут от нее все зависит». «Вот оно как». «Вот так. Теперь брату от отца достанется». «Хотел еще спросить». «Некогда мне сейчас. И так меня из битвы выдернули. Потом спросишь. Тебе наперед дело сделать нужно». «Да понял я, понял». «Вот и ступай, раз понял». Остался я один. Тишина в храме. Пора на выход исполнять свои назначенные богами обязанности. С высоты крыльца бросил быстрый взгляд по сторонам. Мои на месте стоят, отошли немного в сторону и собаку за ошейник придерживают. Вроде и в стороне стоят, а сразу увидел, как из фигур ушло напряжение. Расслабились бойцы при виде живого меня. Да и гром успокоился. Сразу же на пятую точку приземлился. На ступенях чуть ниже группа жрецов застыли в ожидании. В глазах немой вопрос. «Понятно, о чем». Сразу же рассказываю отредактированную мною версию грядущего события и спешу отойти за угол храма. «Да завтра надо тихо сидеть на корабле. Да и завтра мне бы не маячить у всех на виду. Лучше на всякий случай поберечься, а то вдруг опять с эффектами перестараются». Ожидание чуда вызвало больше эмоций, чем само событие. На площади образовался плотный пыльный вихрь, с тяжелым гулом окутал колонну, покружился вокруг и распался, осыпавшись мелким песком. Взором собравшейся вокруг толпы открылся абсолютно новый столб с таким же новым копьем, сверкающим отполированным острием. Пока жрецы возносили молитвы богам и призывали к этому же действию толпящихся вокруг горожан, мы поспешили скрыться в бурлящей толпе. «Пора на судно. Завтра с утра загрузимся, закупим свинец, олово, ткани, бижутерию. Затаримся солью и перейдем в Щецен. А оттуда, не задерживаясь, сразу же к Даниилю. Надо озадачить его добычей серы. Пусть везет хоть из Карпат, там этого добра много. А летом как раз первая селитра созреет. Будем эксперименты проводить». За размышлениями не заметил, как дошли до причала. «А там уже готов ужин». Пока в городе радовались новосовершенному чуду, мы сделали свои обязательные делишки и со спокойной совестью разобрались по вахтам. То есть, я говорю, мы разобрались. Но это я так, для красного словца. На самом деле, конечно, вахты я уже не стоял. У нас народа хватало. Поэтому я со спокойной совестью завалился на кровать в своей каюте под надежной охраной Громчика и вскоре заснул спокойным и крепким сном человека, довольного проделанной тяжелой работой. Сколько здоровья потерял. Или не потерял в конечном итоге. Короче, нервы точно потерял. Утром хоть и проснулись ни свет ни заря, а все равно проспали. На причале уже стояли воски под груз, и отдельно от возчиков группой сидели рабочие люди с верфи. Сразу возник вопрос к караульным, почему меня не предупредили. А будить не хотели. Вот так вот, заботились. Углядев, что мы зашебуршились, старший из них поднялся на палубу и, поздоровавшись, и спросил разрешения начинать разгрузку. Показав, откуда можно начинать, дождался окончания работ и пригласил мастера к себе в каюту для расчета. Закончив эту приятную для меня процедуру, быстро закупились необходимым для нас товаром, благо вчера определились с ассортиментом, количеством и ценами, загрузились и отчалили. К моей огромной радости никакого ажиотажа в связи со вчерашними событиями в городе не было. И с нами пока никто ничего не связывал. Вздохнул спокойнее и расслабился. Все-таки до самого отхода неосознанно ждал какой-нибудь неприятности. Если и в Щецине пройдет все так же тихо, значит, боги свое слово держат, когда помнят. Пророкотавший в абсолютно чистом голубом небе гром подтвердил эти мысли и показал, что их мысли-то надо контролировать. А то мало ли что я могу подумать. А потом от таких мыслей много вреда мне, любимому, может получиться. Одного раза хватило. Как и предсказывали, в Щецине все прошло как по маслу. Пришли, скормили конюху горбушку, погладили его по бархатному носу и, получив благосклонность богов, отправились во свояси, предварительно потратив на торги почти все заработанные деньги. Кстати, хотя вроде бы конь и самого бога, но слепни его кусают, как простого. Дождались, пока на пристань подвезут закупленные товары, загрузили на борт и отшвартовались. В Данциг и домой. Теперь Будимир мог вполне законно начинать обучать меня своим волховским штучкам. Зимой. А до зимы еще дожить надо. В Данциге мои просьбы по добыче серы особого удивления не вызвали. Если надо, то привезут или добудут все, что нужно. Хоть серу. Кто платит, тот и заказывает музыку. Остается только ждать. Если привезут, будет хорошо. А если нет, попробуем обойтись без серы. На завтра наметили поездку на соляные разработки. По слухам, сера могла там встречаться как сопутствующий минерал. Вот и проверим. Между делом осмотрели участок земли под возможное наше строительство на правом берегу реки. Побродили между мощными деревьями в лесу. Обсудили возможные перспективы установки лесопилки. Конкретного ответа опять давать не стал. Отделался общими обещаниями. Пока терпит. Даниэль кивал головой, соглашался, но явно был недоволен. Из рук прибыль уплывала, и опять дело откладывалось на неопределенный срок. Ничего, потерпит, никуда не денется. С утра следующего дня посетили соляные выработки. Но внутрь я лезть отказался. Узкий лаз, похожий на кроличью нору, не внушал никакого доверия. Да и запашок, вырывающийся из темного зева, сбивал с ног крепким амбре. Поэтому обошелся лишь беседой с управляющим, рассказав ему о своих потребностях. Тот на миг задумался, кивнул каким-то своим мыслям и пригласил за собой. «Что-то подобное попадается в боковых раскопах на краю пласта. Пойдем, посмотрим в отвалах. Если есть похожее, то только там. Нам-то оно не нужно». Отбрасываем все лишнее в сторону. Побродив по россыпям, все-таки обнаружили искомое. Правда, в очень небольших количествах. Даниэль тут же выдал распоряжение собирать вещики, нужную нам породу, и отдельно учитывать. Замялись ценообразованием. Никому она тут не нужна, материал на выброс. Договорились учитывать по потраченному на сортировку времени. Ну и цену тары приплюсовали, конечно. Как наберется хотя бы бочонок, так с первой же оказии мне и перешлют. На предложенные заранее деньги Даниэль только рукой махнул пренебрежительно. Сотрудничество развивает. Больше в Данциге меня ничего не держало, все задуманные дела были сделаны, и можно было отправляться в обратную дорогу. По пути обязательно нужно зайти в устье Даугавы, проинспектировать строительство небольшой крепостицы. Нужен присмотр. Местное население относилось пока настороженно к нашему присутствию, хотя на высоком уровне все вопросы были решены. Ничего, привыкнут постепенно. Изяслав также первый год с местными не контачил, пока не открыл факторию. Потом отбоя не было от желающих купить наши товары. А теперь вообще задружились с коренным населением, а некоторые воины и породнились с ним, взяв в жены симпатичных крепких девок. Еще несколько лет, и полностью ассимилируемся в местное общество. Или они к нам. На взморье не задержались. Прошел по острогу, поговорил с десятниками, прогулялся по берегу, забрал приготовленный к отправке янтарь. Сразу же отчалили. А что, информацию собрал, можно и к Яну плыть. Посмотрим, что там делается. Оттуда зайдем в Выборг. На этом свой поход закончу. Пока болтался по волнам, в голову пришла одна идея. Однажды, уже под самое утро, в полудреме вспомнилось. Где-то когда-то читал, что под Старой Русой находили старые рудные разработки железа. Мол, в стародавние времена вся местность к юго-востоку от города была предками перекопана. А на старых заросших отвалах даже в моем времени находили назреватые черные комки железной руды. Реконструкторы там постоянно пропадали. Для них это было золотое дно, полностью вживались в прошедшую эпоху. Сразу же проснулся и ухватил предутреннюю мысль за хвостик, дабы не пропало в дневных постоянных хлопотах, не забылось в повседневных нуждах, как это обычно бывает со снами. В течение дня регулярно возвращался к этому воспоминанию, обкатывал его со всех сторон. Пожалуй, надо будет отправить в ту сторону экспедицию. А что, вдруг найдем заветное место? Если наберем руды, можно будет наладить свою выплавку и надолго забыть о дефиците железа. Заодно получим ощутимую прибавку к бюджету. Сложим малую домницу, выплавим чугун, и затем в тиглях уже будем получать углеродистую сталь. А это и новое оружие, и броня, пока не имеющая аналогов. Кстати, чугун можно будет сразу же разливать в подготовленные формы. Вот и отпадет одна из наиболее болезненных проблем – отсутствие пушечных ядер. Кстати, чугунным дробом тоже можно прекрасно стрелять, расстояние только немного уменьшится. Для нас это совсем не критично. Мы, наоборот, в основном рассчитываем только на малые дистанции. В море ядрами пылять совсем ни к чему, только особо ценные призы портить. Кроме только если отпугнуть, когда противников много. И вообще, все больше убеждаюсь с каждым прожитым днем, с каждым прошедшим сражением, что тут нет больших дистанций. Что на море бьем почти в упор, что на суше, а в лесу стрельба на дальняк вообще из области фантазии. У местных даже луки дальше 30 шагов не бьют. Потому как-никак. Лес густой, деревья, кусты мешают. Да и если откровенно, с нашим калибром только попугать и можно, если прямо в лоб ядром не угодить. Даже по бревенчатой крепости случись такая нужда, до посинения можно бить, пока не проломишь бревна стены или ворота. Отвлекся. О чем я? Да, так вот. Если выльем чугун, то решается проблема с котлами. Можно будет отливать детали для наших механизмов, а то сейчас каждую долго выковывают кузнецы. Должно ведь получиться? Должно. А с температурой как быть? Обычный кирпич на одну плавку и все. Дальше только печь перекладывать. Хотя бракованной керамики у нас навалом в мастерских. Размолоть ее в порошок, добавить в белую глину и раствор. Вот и получим шамот. Белую можно найти. Ее много при добыче бутового камня отбрасывают. Вот и будет из чего сложить печи для плавки. Будем пробовать. Только так добьемся реальных результатов. А иначе не стоит и затеваться. Вернусь в Псков, и если никаких новых вводных не последует, то поеду на поиски руды. Только надо будет все провернуть в большой тайне от всех. Если Новгород прознает про месторождение, то может наложить на него лапу. А мне бы этого не хотелось. И так хватило прошедших конфликтов. Если застолбить, как на Диком Западе, договориться с местными племенами, платить им за добычу руды и потихоньку вывозить. Даже можно организовать на месте предварительный обжиг для очистки от органики и забирать только обогащенный материал. А что, должно получиться? Вот так в целом и вырисовывалась нормальная перспектива добычи. Если дело выгорит, у нас произойдет качественный и количественный скачок вперед в развитии. А финансовая выгода-то какая? Новые мысли и планы настолько захватили меня, что у Яна я практически не задержался. Да и, честно говоря, нечего мне тут было делать. Работы шли полным ходом. Жители островов прекрасно понимали перспективы, которые им приносят наше появление в качестве вооруженной силы в регионе. Кстати говоря, самого пирата на острове не было. Ведь ему надо было расплачиваться за привозимые нами товары, а необходимых для этого средств уже не хватало. Расползшиеся мгновенно слухи о новом строительстве и о появлении реальной силы в регионе резко убавили заинтересованность варягов ходить местными проливами. Поэтому Яну приходилось уходить на опасный, но такой лакомый промысел далеко от дома и караулить зазевавшихся купцов у скалистых северных берегов. Новое оружие прибавило островитянам уверенности в своих силах. Иногда даже можно было, предварительно хорошенько оглядевшись, потрепать одинокий дракар. Вот о таких новостях мне и поведали в ставшем теперь для нас дружелюбном доме пиратского старшины. Отдав дань необходимым обычаям местного гостеприимства, пробежавшись в буквальном смысле по строящимся укреплениям, направились в Выборг. Посмотрим, что там Синиус настроить успел. Все равно князь от меня ответа об увиденном потребует. Направляясь на северо-восток, я задумался о том, что мы вот так свободно стали плавать в местных водах, завоевав заслуженный авторитет. Неужели наши предки в моем времени не смогли его удержать? Ведь все было почти так же. Что или кто помешал им остаться на Балтике? Что нам надо для того, чтобы избежать уже однажды сделанных ошибок? А не знаю. Будем делать свои дела так, как нам выгодно. Потом посмотрим, куда придем. В первую очередь, только свои интересы. Хватит помогать всему миру. Лучше себе любимым помочь. Весеннее солнце нагревало деревянную обшивку стен каюты. Ленивые мысли вяло копошились в моей голове, пока тело расслаблялось на койке в кубрике. После памятного нападения на нас у острова Борнхольм наверху постоянно находились двое наблюдателей. Повторения стыдного промаха никто не хотел. Привыкли считать себя самыми сильными и неуязвимыми, поверили в силу своего оружия и расслабились. Больше такого не повторится. Уже на подходе к Выборгу можно было разглядеть копошащихся, как мураши, людей, обозначившиеся над землей сооружения. Чем ближе мы подходили, тем солиднее начинали выглядеть будущие укрепления. А вскоре до нас стал долетать и разноголосый шум стройки. У недавно построенного причала разгружалась баржа под псковским флагом. Загруженные телеги отъезжали, уступая дорогу пустым. Только по одному этому можно было сделать вывод о том, что работа на строительстве поставлена правильно, простоев нет, все вкалывают на совесть. Причалили чуть в стороне, чтобы не путаться под ногами у строителей, да и быстро разгружаемая баржа скоро будет отходить. Вот и не надо ей мешать. По подсыпанной накатанной дороге пошли к возводимым стенам. Навстречу уже спешил размашистым шагом Синиус. Обнялись, уже привычно хлопали друг друга по спине и плечам, и князь потянул меня в сторону от стройки. «Отойдем немного. Шумно очень». Пытаясь перекричать разноголосый стук топоров и визг пил, придвинулся вплотную. «Случилось что?» Прозвучал обеспокоенный вопрос, когда можно было спокойно говорить. «Нет. Я в Шицен и Данцик ходил, а на обратном пути решил к тебе заглянуть. Любопытно, как тут дела идут. Может, что дополнительно нужно?» «Людей не хватает. А с другой стороны, если людей нагоним, то стройматериалов не хватит. А пока золотая середина. Так что все хорошо». «Так-то да. Никто не беспокоит?» «А некому пока нас беспокоить. Местные смотрят с ожиданием, что у нас получится. Да я их умаслил подарками. Они теперь больше в нашем благополучии заинтересованы. Опять же, за помощь людьми и едой мы хорошо расплачиваемся. Нет, местные точно против меня не пойдут. А вот дальше посмотрим, когда слух пройдет о нас по побережью. Если до конца лета никто не помешает, то потом мне уже никто не будет страшен. Потом пусть меня боятся. Да пошли, сам все увидишь». Прошли по строящимся стенам. С высоты возводимых укреплений слова князя получали весомое подтверждение. Насыпанные кругом валы переходили в крепкие каменные стены. пока еще совсем невысокие, но уже внушающие уважение. На временных утрамбованных площадках стояли скорпионы, настороженные грозно выцеливая вероятного противника. И пусть тетива пока не натянута, один только вид грозных машин мог заставить задуматься о нападении и вовремя передумать. На вышках сидели наблюдатели, по стенам периодически проходили караульные. Служба была налажена. Прошли в зияющие пустым зевом проема ворота и, миновав короткий захаб, вышли на раскинувшуюся площадь. «Смотри, тут у нас казармы для воинов и большие общие избы для строителей. Вон там видишь, где дым идет из трубы. Там поставили сразу же хорошую баню. Места много, если есть желание, можно сходить попариться. Рядом кухня и навесы со столами, там кузни и столярки». «Понял. А что, мне нравится. Потом, конечно, почти все будет переделано, но уже сейчас видно, что места много и хватит для всех необходимых построек. Сам-то где спишь?» «С дружиной в казарме пока. Стены с башнями поднимем, поставим мастерские и жилье для людей. Тогда и будем думать. Да мне и не к спеху. Сначала главное надо сделать». «Это правильно. А хорошо у тебя тут? Спокойно. На нас у Борнхольма два дракара напали. Один смог уйти, поэтому будь осторожней. Варяги начали снова на промысел выходить. Не переживай, не полезут, силенок не хватит. Если ничего передать Трубору не надо, тогда пойду я домой. Дел впереди много. Провожу тебя». Распрощались на причале. Синюс бодрым шагом поспешил на свою стройку, а мы оттолкнулись от стенки и развернулись в сторону дома. Вышли в открытое море и зашлепали по волнам. Пусто вокруг, даже лодочек рыбаков не видно. Осталось навестить Изяслава и, наконец-то, в Псков. Деревянный тын в строящемся и расширяющемся городище устье Норовы постепенно заменялся каменным. Крепость вырастала мощным оплотом нашего княжества на южном морском побережье Варяжского моря. Скоро достроят Выборгскую крепость, если к ним прибавить островную Яна и пока еще бревенчатую на взморье, то мы будем крепко держать местные воды. Сам Изяслав остепенился, приобрел важную походку и перед тем, как что-то сказать, сначала оглаживал ладонью свою бороду. Но в строящейся крепости был железный порядок, и, что не менее важно, везде было чисто. По нашему примеру, везде, у казарм, у каждого дома, ставили туалеты и выгребные ямы. Приживается нововведение. Торговые лавочки уже вовсю работали, и постепенно образовывался пока еще небольшой торг. Но это дело недалекого времени, разрастется. Распрощался с бывшим своим сотником, правда, ненадолго, и отправился в Псков. Дома надолго не получится задержаться, дело впереди важное. Приняв доклады о состоянии дел в своем городище и мастерских, доложился князю о прошедшем походе и новом планируемом выходе. Трувор ненадолго задумался. «Если у тебя получится железо найти и привезти, у нас все проблемы с его нехваткой отпадут. Опять же, можно будет продавать наши изделия, а то сейчас только по описи отдаем поселениям. Лишнего позволить не можем, все для дружины уходит. Пока тебя не было, гонца Рюрик прислал. Хазары на южных рубежах появились, тоже готовиться надо. Так же думаю, поэтому идти нужно сразу, и чем скорее, тем лучше. А пока я в походе буду, пока руду найдем, да добудем. Тут как раз и малую домницу сложат. Будем начинать новое дело. Что ты тогда тут рассиживаешься? Давно пора бы делом заняться», — пошутил князь. Так и вышло, что день пролетел в сборах и хлопотах. Не успела дружина дома побыть. Как опять нужно выходить в поход? Ну да кому сейчас легко? Единственное отличие от предыдущих выходов было в том, что в разведку решили отправляться по суху и верхом. А как по-другому? Если идти по воде, то обязательно нужно будет проходить Новогород и привлекать к себе лишнее внимание. Можно, конечно, пройти напрямую по реке Черехи до Шелонии через Волок. Купцы на небольших лодках так ходят. Но если загрузимся, то этот путь отпадает. Хотя можно туда протащить баржу, а обратно уже пройти нормальной водой. Да нет, нереально. Огромную баржу, пусть и пустую, тащить малыми реками по порогам и перекатам. Без днища останемся и измордуемся. Самый верный путь — это через Волхов в озеро Ильмень и дальше по реке Шелонь до вероятного рудного месторождения. Все нас видят, и ни от кого не скроешься. А нам оно ни к чему. Поэтому сначала пройдем по суху, осторожно и тихонько, лесами да полями. Осмотримся на месте, поищем руду. Если все у нас сложится благополучно, то наведем мосты с местными племенами. Думаю, предложим хорошую плату, тогда нам помогут людьми. Если особых сложностей с вождями не возникнет, и разведка места пройдет успешно, можно будет заключить с ними ряд на добычу и обжиг собираемой руды. И вот тогда можно будет обогащенную таким образом руду вывозить баржей. Придем в Новогород, загруженные товаром, распродадимся и пойдем открывать якобы новые торговые места. Впрочем, что попусту гадать. Вот будем на месте, тогда осмотримся, определимся и подумаем, как лучше сделать. После беседы с Трувором пришел домой и попросил найти Мстишу. «Дружище, завтра утром ухожу в сторону Новогорода на неопределенный срок. Особо болтать об этом пока не следует, но и тайны великой в этом нет. Если все пройдет так, как задумываю, то у нас будет своя руда и своя сталь. Еще и торговать станем. Да, так вот, будем искать железо. Для начала проведу разведку. Если будет результат, договорюсь с местными. Начнем добычу, подготовим груз к вывозу и известим тебя. Тогда отправишь за нами баржу, предварительно загрузив ее товаром на Новогород. Что впустую гонять? А так попутно заработаем и глаза любопытным отведем. На всякий случай возьму с собой 2-3 бойцов. Что скажешь? Это, так понимаю, где-то на южной стороне Ильмень озера? Или еще дальше? Раз баржу через Новогород посылаем. Еще дальше. По реке Шелонию нужно будет подниматься. Так, приильменские живут спокойно, солью да рыбой приторговывают. Леса там опять же богатые зверем да птицей. С соседями давно не воевали, мир вокруг. Дань платят Новогороду. А с Новогородом у нас не пойми что. Вроде и мир, а кровь пролита. Пусть и не по нашей вине, но на нашей земле. Возьми ты, боярин, лучше не 30, а 100. Половину стрелков, половину мечников. Да разведчиков 10. Не помешает. А нам всяко спокойнее будет. Да и тебе тоже. Может, и прав ты. Не помешает. Хорошо, готовь 100. Да про баржу не забудь. Пришлю вестника. Когда это я что забывал? Обиделся старый друг. Не обижайся. Это я так, на всякий случай. Для порядка. Да понятно, что для порядка. Ладно, с главным закончили. Теперь по другим делам. Я сейчас пойду разговаривать с нашими женщинами. Нужно еще селитренных ям наделать. Поэтому держи это на своем контроле. Понял? Понял. А зачем столько? Люди косятся, не понимают и вопросы разные задают. Что отвечать? Что отвечать? Хм. Отвечай так. Мол, приедет боярин и все покажет. И мне не скажешь. Договорил же как-то уже. Огненное зелье буду делать. Пушки с головней отливали, видел же? Вот и будем из них стрелять. Рассказывал ведь, объяснял. Да помню я, только не верится. Вот потому и не надо никому ничего говорить. Будем проводить испытания, люди сами все и увидят. Договорились? Договорились. Вместе с Мстишей вышли на крыльцо, спустились на утоптанную землю и, распрощавшись, разошлись в разные стороны. Сотник пошел в казармы готовить людей к завтрашнему выходу, а я отправился к нашим печникам. Вот только дорога моя получилась отнюдь не прямая и ровная, а извилистая и долгая. Сначала мне пришлось заглянуть к нашей хозяйке Милене и договориться с ней о закладке 10 новых селитренных ям. Ох, и наслушался же я всякого разного. Боярство боярством, начальство начальством, а личные приятельские отношения никто не отменял. Вот и пришлось терпеть. Ничего, постреляем, и все разговоры, упреки отпадут сами собой. Следующий зигзаг моя дорожка сделала в сторону кузни. Нужно было переговорить с головней о планируемом походе и о перспективах, которые могут после него открыться. Потому как никаких перспектив не будет без тщательной подготовки. У кузнецов мне пришлось зависнуть очень надолго. Настолько надолго, что Еленю мы вызвали к себе. Дойти до него мне сегодня уже не было никакой возможности. А по зрелому размышлению это и было правильнее. Вместе обсудим тонкие моменты. Нужно было подумать, где и как вставить новую домницу, чтобы сразу же можно было бы разливать металл по формам. А потом еще и ставить рядом тигельную печь для варки стали. Места надо будет много. Как удержать все это в секрете хотя бы в начале, как охранять? Кто будет заниматься новым делом? Кому можно довериться? Хотя кто будет заниматься, стало сразу же понятно, как только я увидел загоревшиеся новые идеи и глаза кузнеца. Одной проблемой уже меньше. Надо загодя озаботиться формами для литья чугуна. Нам много чего нужно. У нас колеса вертятся на деревянных опорах. Хоть и смазываем, но все равно скрип и визг стоит сильный. Да и сами приводы. А можно и котлы сразу же отливать, и ядра, и многое другое. Ух ты, уже сейчас мысли разбежались, подстегнутые буйной игрой воображения. Да и мастер старается, придумывает. Размечтались. Просидели долго, до самой темноты, а потом плавно перенесли наше обсуждение в комнату отдыха в моей баньке. Любаба загодя накрыла нам стол, разбурчавшись на таких занятых нас, которые даже и покушать по-людски не в состоянии. Все у нас не так, и даже ужинают в бане. Яркие звезды высыпали на небе, а мы все сидели, разговаривали, спорили, ужинали, ну и парились, само собой. Утром еле продрал глаза. Пора было отправляться в путь-дорогу. Постольку не успел посмотреть, проверить и сделать.